По расчету оставалось несколько минут до возможной атаки. Выбравшись из подвала, без лишних слов полковник взялся и подготовил дом к обороне. Запечатал изнутри все окна первого этажа, поставил в нескольких местах простые веревочные ловушки, разложил заряженное оружие в темноте таким образом, чтобы можно было легко им воспользоваться, если придется драться внутри дома. Аглая проворно, также ни слова не говоря, выполняла все его указания. Закончив внутри дома, полковник, освещая себе путь фонарем, вышел во двор и завязал конец веревки на ручке наружных ворот. Размотав эту веревку, он рассчитывал в нужную минуту распахнуть ворота, обеспечивая пространство для залпа. Также были накрепко заперты парадные двери, и после некоторых расчетов растворены два окна. Холодная и звездная стояла ночь. Пашкевич еще раз проверил оружие. «Долго никак», — прошептала Аглая. «Мне казалось, что когда мы смотрели сверху, они были в двух или трех верстах». «Так и есть», — шепотом отозвался Пашкевич. «Но если учесть глубокий снег, то все правильно. Не беспокойтесь, барышни, скоро появится, и им свернуть некуда». Как бы в подтверждении его слов принесло ветерком скрип, неразборчивый остаток чужого мужского разговора, кашель, хлопки кнута. Копируя движение полковника, Аглая со знанием дела проверила и положила перед собой на подоконник два пистолета. Волосы ее были завязаны на затылке в узел, а лицо заострилось. — А ты из крепостных, девка, храбрая? — попытался подбодрить ее полковник, но ответа не получил. Неприятно заскрипели рядом обледенелые полозья, бешено заржали лошади. Нападающие даже не попробовали постучать или крикнуть. Ворота сильно ударили чем-то большим и тяжелым. Отчетливую принесло брань. — Анютка, отпирай, это я, Зябликов Игнатий Петрович, помнишь меня? Отпирай, это ворота подожгу. — Всех они знают, — отметил Генрих Пашкевич. — Все со всеми знакомы. Один я никого не знаю и ни с кем не знаком. Развеселившись, как всегда случалось с ним перед боем, Генрих Пашкевич перекрестился и осторожно потянул на себя веревку. Ворота пошли крыльями в стороны, тут же мелькнули на фоне снежной белизны профили верховых, в темноте двора заметался бесформенный фонарь. Яркая луна стояла низко, и при ее свете проникшие во двор люди были только силуэтами. Они были удобны, как мишени, потому что хорошо очерчены в контуре и лишены человеческих глаз. Исключая кучера, застрявшего в повозке, во двор проникли пятеро верховых. — Ты готова? — почти беззвучно спросил полковник. — Готова. Бери того, что слева, ближе к воротам. Аглая в обеих руках сжимала по тяжелому пистолету. Она на миг зажмурилась, пытаясь унять сердцебиение, прицелилась, грохнул выстрел. В ноздри Пашкевича пахнуло горьковатым дымком, и один из силуэтов был отброшен назад в ворота прямо на луну. «Умница!» — проговорил полковник, разряжая свое оружие. Одинаково хорошо стреляя с обеих рук, он в течение, наверное, минуты истратил все заряды. Еще трое упали. Смертельно хрипела подстреленная лошадь, но разобрать толком уже было ничего нельзя. Фонарь погас. Ну, я пошел. Полковник, обнажив шпагу, ту самую с утренней дуэли, легко вспрыгнул на подоконник и тут же оказался во дворе. Ориентируясь на то место, где он видел остановившуюся карету, Генрих Пашкевич сделал несколько шагов. Он не видел врага, и это раздражало полковника. Нужно было заманить их в дом, — подумал он. Нужно было зажечь в гостиной побольше свечей и разом заманить их в дом. В свете вспышки очередного выстрела Пашкевич ясно различил несколько силуэтов. В седле оставался только один из нападавших. Прямо посреди двора возвышалась карета. Над гривою вздыбленной лошади мелькнул длинный ствол. Несколько пуль ударили рядом. Одна зашипела прямо под подошву и сапога, другая, несколько раз срикошетив о стену дома, издала противный многократный визг. Противник находился на расстоянии, недосягаемом для шпаги, и бил из своего оружия вслепую. «Фонарь!» — закричал Пашкевич. «Аглая, фонарь!» Девушка среагировала мгновенно, в окне загорелся фонарь, и все осветилось. Пашкевич пересчитал нападавших. Их осталось трое пеших и один всадник. У пеших были в руках пистолеты. Карету полковник почему-то в расчет не взял. Пули посыпались прямо на свет в окно. «Прячься внутрь, в дом!» — заревел полковник. «Уходи!» Фонарь погас. В этот момент левое ухо полковника обожгло, и в голове раздался звон от прикосновения неприятельской пули. Но Генрих Пушкевич удержался на ногах. Не видя больше противника, он наносил удары клинком. Записной дуэлянт чувствовал некоторую неловкость от того, что убивал практически вслепую, но, чувствуя противника и отдавшись только интуиции, он, может быть, дрался не хуже, чем при свете дня. Мрак, вопли, быстрые прыжки из стороны в сторону, хруст снега. Полковник почти хохотал, работая саблей, только искры от клинков летели. И вдруг все закончилось. Наверное, выстрелил возница. В голове полковника на этот раз сильно зазвенело, в груди сделалось горячо. Уже падая, он сунул шпагу в живот очередного силуэта призрака и повалился на спину.